Матерь Агни-йоги. Самопроверка тоже нужна, чтобы видеть действительное сознание. Вот считаем, что любим владыку, а явить доказательство силы своего чувства поступками и действиями своими не можем. В чем же дело? Неужели воображаемая любовь так далека от настоящей, что не хватает решимости ее утверждать своей жизнью? Когда говорилось о принципах рукой и ногой человеческой, имелось в виду то условие, когда приложение учения в жизни идет параллельно и неотрывно с его теоретическим усвоением. Ответственность возрастает по мере понимания учения. Лучше не знать, чем знать и все же не делать и не поступать так, как диктует знание. Людей можно разделить на тех, кто не ведает, что творит, и кто ведает. Ведающие и все же творящие, вопреки тому, что они знают, создают себе тяжкую карму, ибо оправдания не имеют.